Макс Фрай. Сновидение Йехо. Слишком много кошмаров. Когда балансируешь над пропастью на узкой, скользкой от крови доске, ответ на закономерный вопрос «Как меня сюда занесло?» вряд ли принесет практическую пользу. Зато поиски этого ответа вполне могут немного отвлечь от неприятных размышлений на тему «Что будет, если я сейчас оступлюсь?» Да ничего не будет. Потому что все сразу закончится. Давай, соберись, представь, что эта доска лежит на полу, пройти по ней, что может быть проще? Вдохни, выдохни, успокойся и сделай, наконец, шаг. Небольшой, не надо жадничать. Первый из полудюжины всего-то. Давай. За это я притворюсь, будто верю в твои силы. В смысле, в свои. Ну, в общем, ты понял. А ведь буквально только что я шел по залитой послеполуденным солнцем улице, глазея по сторонам и пытаясь сообразить, где это у нас в Йехо такой симпатичный район и почему я до сих пор никогда тут не был. Может быть, где-то на левом берегу? Похоже на то. Таких аккуратных маленьких домиков, окруженных большими садами, на правом днем с огнем не сыщешь. А на окраине левого попадаются целые кварталы. Потом я зачем-то свернул за угол. И внезапно оказался, даже не знаю, как правильно сказать, оказался ночью, в ночи. В общем, там за углом была ночь. Не внезапно наступила, а именно была. То ли просто задолго до моего прихода, то ли вообще всегда. Но это обстоятельство вовсе не показалось мне странным. С тех пор, как в кодекс Хрембера внесли несколько сотен разнообразных увлекательных поправок, общий смысл которых сводился к тому, что граждане Соединенного Королевства снова получили полное право колдовать сколько влезет, от обычной послеобеденной прогулки по городу ждешь еще и не таких сюрпризов. Поэтому я совершенно не удивился и принялся осматриваться, скорее в надежде, что все-таки опознаю улицу, чем с какой-либо иной целью. Однако увиденное мне не понравилось. И дело тут, конечно, не в темноте. Я-то как раз люблю ночь. Время, когда небо закрывает свой сияющий солнечный глаз и видит землю не наяву, как днем, а во сне. Я хочу сказать, ночь — это время, когда мы снимся небу. Именно поэтому самые невероятные вещи происходят с нами по ночам. Даже в волшебных городах, вроде Йехо, где жизнь и днем особо скучной не назовешь. Но тут, за углом, я это сразу почуял, была какая-то не та ночь. Не такая, как надо. Похоже, про это место небу приснился кошмар. И теперь оно тревожно ворочалось у меня над головой. Не зря же здесь дул такой ветер. Не то чтобы очень сильный, зато как бы во все стороны сразу. С ног такой не собьет, зато с ума свести может запросто. Все, что ему для этого нужно — время. Возможно, не так уж много. В мои ближайшие планы сумасшествие не входило. Быть безумным я уже пару раз пробовал, и мне совершенно не понравилось. Поэтому я принялся оглядываться по сторонам, пытаясь сообразить, как отсюда выбраться. Ясно, что проще всего было бы повернуть назад, но в подобных местах назад обычно не получается. Потому что, оглянувшись туда, откуда пришел, обнаруживаешь тупик. Например, как сейчас, сплошную каменную стену, гладкую, не перелезть. И заклинание, позволяющее проходить стены насквозь, вылетело из головы, словно бы и не знал его никогда. А может, и правда не знал? Только собирался выучить, да все откладывал на потом. Ладно, что толку теперь локти кусать? Надо искать выход.